Глава 32. Фатальные полсекунды. Толстяк не стал уворачиваться и при прошлом выстреле, что позволило ему обогнать своего противника. А теперь ему вообще не стоило беспокоиться о внезапной атаке. Но Джаншан не мог позволить себе проиграть. Снайпер выстрелил с расчетом скорости движения Джаншаня, который, по всей видимости, посчитал их совсем новичками после прошлого промаха. «Это оскорбительно!» Мчась на такой скорости под принудительным контролем, он никак не сможет увернуться. Попадание было неизбежно. Кажется, он будет первым, кто не пройдет это испытание. Лей Синь бросила равнодушный взгляд на Ван Джена. Именно из-за этого она ни в какую не хотела брать Джан Шаня в свою команду. У него оголделая мания величия, а навыков, можно сказать, никаких. В бою такие люди могут похоронить весь свой отряд. Но в этот момент все наблюдающие ахнули. Выстрел, промах! Зрителям показалось, что у них начались галлюцинации, и многие начали протирать глаза. Мех Джан Шани остался целым и невредимым, к тому же, несясь на всех парах, он умудрился обогнать Ло Фэя. 3:51. У всех глаза на лоб полезли. Это действительно тот самый женоподобный Шань из Академии Ареса? «Боженьки, такое вообще возможно в природе?» «Ого, его мех будто бы телепортировался. Тебе тоже так показалось? А то я было уже подумал, что у меня что-то со зрением стало». «Охренеть, а такое вообще возможно? Пространственное перемещение?» Многие в этот момент оглянулись посмотреть на лунян, которые, как оказалось, тоже пребывали в легком шоке. Даже сам Кёртис был изумлен. Все-таки существует человек, способный на это. Да еще и землянин. «Любопытно. Способность к пространственным перемещениям, да еще и вместе с мехом. А Земля все же имеет неплохие таланты». На обычно спокойном лице Кёртиса виднелась улыбка, наполненная любопытством. «Пространственное перемещение?» И тут же поднялся гам обсуждений среди участников. Даже глаза Цюси сузились в размышлении. Способность к пространственным перемещениям относилась к категории самых высококлассных. И армия уже давно вела исследования для того, чтобы научиться развивать эту способность в своих солдатах. Пройдя финишную прямую, Джан Шань, как ни в чем не бывало, начал махать остальным. «Все видели? Вот истинная сила старшего брата Джан Шаня! Кто, мать вашу, теперь еще посмеет назвать его женоподобным Шанем?» «Могучий женоподобный Шань! Ты молодец!» Где-то вдалеке проорал Юанье, без остановки махая руками. «Неудивительно, что этот говнюк хвастался всю дорогу. Да охрененность его умения способна разорвать небеса!» Ло Фэй финишировал за 3:54. Тоже относительно недурной результат, но по сравнению с совершившим мгновенное перемещение Джан Шанем, это уже не впечатляло. Тем не менее, толстяк все равно улыбался. «Вау! Вот это суперспособность! В будущем она станет ключевой для любой армии!» Толстяк восхищался всем своим видом. Джан Шань посмеялся. «Толстяк, тебе стоит подумать о том, чтобы присоединиться к нам! Если, конечно, Ван Джен будет согласен!» «Видимо, наш Ван Джен вовсе не фантазировал насчет мощи своей команды!» Улыбаясь, произнес Радон. Он хорошо поладил с этим землянином, и хотя они находились в разных лагерях, Радон не хотел считать его своим врагом. «Да уж, это превзошло все ожидания. Пространственное перемещение. Очень выдающаяся способность. Эх, тут собрались такие интересные персонажи. Жаль, я не с самого начала участвую. Но боюсь, что этот толстяк куда опасней», — выразил свое мнение Лигуан. «Это лишь начало. Испытания на проверку базовых навыков и реальное сражение – совсем разные вещи. Хотя, признаю, выступили они оба неплохо. По всей видимости, Ван Джен тоже имеет амбиции и на полном серьезе собирается бороться за место командира». Ли Синь посмотрела на своего нового конкурента. «Значит, этот жиголо тоже захотел стать лидером? Но для этого ему и самому нужно иметь огромную силу». Как выяснилось во втором этапе, Джан Шань оказался самой что ни на есть темной лошадкой среди всех обладателей способности X. Многие способности имели свои ограничения. Например, умения, которые можно было использовать лишь в определенных условиях, как у Шитоки. Он умел дышать под водой, что на Земле было абсолютно бесполезным. А Джан Шань мог использовать свой навык в совершенно разных обстоятельствах, И это было действительно очень круто. Совершенно неожиданно все поняли, что Академия Ареса все еще не растеряла своего былого величия. Вскоре Мэн Тянь и Джан Жунань показали только средние результаты. Скорость не являлась их сильной стороной, так что время оказалось больше 4 минут. В конце концов, больше никто не показал таких же результатов, или хотя бы приблизительных, как Кёртис Ли Синь. И, наконец, дело дошло до самого важного события – противостояния Ван Джена и Лиера. Эти два кандидата в командиры обязаны были показать, что достойны своего статуса. Пусть даже если они не смогут превзойти результат Лунянина, то должны хотя бы показать себя немногим слабее. Залезая в мех, Лиер вдруг произнес: «Ван Джен, на самом деле я с самого начала ставил себе в противники только тебя». Ван Джен слабо улыбнулся и ничего не ответил. «Иногда вместо слов лучше расскажут твои дела». На первом этапе Ван Джену было плевать, станет он командиром или нет. Ему только хотелось попасть в Империю Аслан и поучиться у здешних мастеров. Но вышло все иначе. Эти ребята относились к Айджи как к той же войне. А на войне нужно всегда стремиться стать сильнее. Чем отдавать свою судьбу в руки какого-то человека, гораздо лучше взять ее в свои руки. Так что почему бы ему не попробовать стать командиром? «Эй! Энергетический батончик, Ван Джен! Сделай его!» Бесцеремонно заорал Джан Шань, не обращая внимания на взгляды со стороны. Мэн Тянь и Джан Жунань переглянулись. Никто, кроме них, не знал, на что в действительности способен Ван Джен. С чем бы ему ни приходилось сталкиваться, он всегда справлялся, как нечего делать. Только там, в пустыне, он показал свою настоящую силу, и, если честно, она оказалась немного пугающей. Оба баты тип 5 были в полной готовности. И вот раздался выстрел сигнального пистолета. Мехи одновременно рванули вперед, словно дикие звери. Все внимательно наблюдали. Такое начало ничуть не уступало Кёртису. Спустя 3 дня после окончания Академии X, Лиер как-то изменился. Стал каким-то вялым и как будто бы больше не проявлял интереса к их вечной борьбе за лидерство, тем самым сбивая с толку Кёртиса и Ли Синь. Но в этот момент он вновь показал свое истинное лицо, и вся его вялость вмиг испарилась. Это вновь был тот самый Лиер, которого они знали с самого начала. Но кто бы мог поверить прежде, что какой-то Ван Джен действительно сможет составить ему конкуренцию? 2 меха неслись настолько быстро, что напугали часть толпы. Даже снайперы были в недоумении. Эти двое точно люди? Но после секундного оцепенения они все-таки вспомнили про свою задачу. Захватив на прицеле свои цели, они стали поджидать удобного случая. Лиер знал, что Ван Джен обладал выдающимися навыками, он смог прочувствовать это еще во время соревнований между академиями, но тогда это не казалось ему настолько очевидным, как сейчас. Бата Лиера издал какой-то скрип, и как будто бы под заправленной дополнительной порцией энергии повысил скорость, доведя ее почти до предельной для этого меха. Да он хочет перегнать Кёртиса! Но спустя несколько секунд Лиер увидел сбоку тень. Ван Джен начал обгонять его. И тут послышались 2 выстрела. Как всегда, в самый неудобный момент. Чем выше скорость, тем сложнее увернуться. Эти двое переборщили со своими стараниями. Почти одновременно оба участника изменили ритм своих шагов, снизив тем самым скорость. Мелькнули лазеры, и вновь изменение ритма шагов. Это же просто игры с огнем! На такой скорости проделывать такое, да к тому же еще и 2 раза, было очень рискованно. Одна неверная ошибка, и ты споткнешься. Но оба лазера поразили песок, подняв при этом облако песчаной пыли. А 2 маневренных меха со свистом понеслись дальше. Как будто этот лазер не стоил и малейшего их внимания. Угроза? Какая угроза? Разум пилотов был спокоен, движения естественны. Ничто их не потревожило. Хлоп-хлоп. 2 меха пришли на финиш, и никто не мог понять, кто из них оказался первый. Когда мехи резко остановились, пыль, стоявшая в округе, тут же осела, будто бы придавленная их силой. Вот это контроль, вот это физическая подготовка! Лиер. 2 минуты 56 секунд. Побил рекорд Кёртиса. Но Лиер не радовался, ведь Ван Джену удалось обойти его на целый шаг. 2 минуты 55,6 секунд. разница толщиной в волос, но Ван Джен одолел Лиера. Два маневренных меха повернулись, и смотрящие на них люди не могли не проникнуться уважением. И дело было не в их репутации, а в мощи. Джан Шань энергично замахал руками и заорал. «Ублюдки! Будете знать, как недооценивать нашу Академию Ресса! Если кто не понял, пришло новое время!» Цюси остолбенел. Он прекрасно смог понять, в какую игру играли эти двое. С самого начала они пытались оказывать психологическое давление друг на друга. Они не только беспрерывно нащупывали предельно возможную скорость баты 5, но и предел своего противника. Возможно, это может показаться мелочью, но такое противостояние было действительно захватывающим. Будь у них другие противники, они бы даже не поняли, как проиграли им. Их уровень был намного выше остальных. В армии их уже могли бы называть асами. Они являлись настоящими мастерами, которые не считали нужным хвастаться этим. Но остальным людям хватало и того, что эти двое превзошли Кёртиса. Хотя они и не использовали никаких способностей X, но от начала и до конца неслись на немыслимой скорости. А их игра ногами для смены ритма бега казалась просто идеальной. Никаких ненужных движений, всё чётко и уверенно. Как говорится, ничего лишнего. Многие даже не догадывались, что двое землян на самом деле показали себя куда круче Кёртиса. Просто, что бы ни делал Лунянин, он всегда делал это красиво. И некоторым даже начинало казаться, будто бы его тело испускало ослепительное сияние. А эти же являлись совершенно невзрачными личностями. Эта партия в итоге оказалась за Ван Дженом. Пожалуй, такого никто не ожидал, даже его члены команды. Хотя Кёртис по-прежнему стоял со ослепительной улыбкой, его репутация сильнейшего оказалась подмочена. И вся его команда теперь изрядно нервничала. «Да херня! Если бы они соревновались с боссом, то он уделал бы их как нехрен делать! А так, это просто показушничество!» Возмущенно произнес Атос, почувствовав, как в нём закипает ярость. Юноша не мог простить себя за то, что из-за него Кёртиса лишили статуса кандидата в командиры. «Хе-хе-хе-хе, не стоит быть такими мелочными. Это всего лишь показатель скорости и всё. Не обращайте внимания!» Язвительно заметил Талос, чем удивил всех остальных. «Лиер неплохо играет в тёмную, но кажется, с Ван Дженом он допустил большую ошибку. Сила тому парню не занимать. На мой взгляд, он с самого начала показал себя куда более увереннее, чем Лиер в своих способностях. Да и откровенно говоря, снайпер не отличился великодушием, выстрелил в тот самый момент, когда он начал обгонять Лиера, чем явно помешал его планам». Но Лиер всё равно проиграл.